цвет индиго. Скажи, нам сколько пришлось скитаться, среди туманных миров скитаться, затем, чтоб мы, с тобою мы, друг друга нашли. А вдруг прикажет судьба расстаться, опять прикажет судьба расстаться при свете звезд на крае земли. Леонид Дербенев. Я не знаю, как сильно он ждал того момента, когда моя книга окажется у него в руках. Хотя в рук, конечно. Я совершенно точно знаю это. Ведь я знаю, когда он вдыхает и когда выдыхает. Знала я и то, как сильно он хочет эту книгу, потому что именно она могла дать ему все исчерпывающие ответы на вопросы о том, кто я такая и откуда взялась. Почему же он, такой могущественный и знаменитый, никак не может выбросить меня из головы? Мой прекрасный и могучий маг. Все ведь очень просто. Ты маг, который наконец-то нашел свою магиню. Точнее, это она нашла тебя. Ты волшебник, который так долго жил среди смертных, что и сам забыл о своем волшебном даре и силе. Ты забыл свою истинную суть. И вот пришла та, в которой нет ничего особенного, за одним маленьким исключением. Она — это ты. Вот тебе и все ответы. В тебе словно одновременно уживаются две части. Одна — это твой феноменальный интеллект, ищущий ответы на вопросы, использующий знания, логику и здравый смысл. Другая же твоя часть — это бездонная глубина твоей невероятной души. Но вот беда. Живя множество лет в осязаемом мире трехмерной реальности, ты стал опираться на холодный ум и логику. И вот этот самый пытливый ум хочет найти ответы на то, кто же я такая? Как я, простая, не богатая, не знаменитая, не модель, не звезда, смогла подобраться так близко к твоей душе? А я не подбиралась, знаешь? Я всегда там была, просто ты забыл, а я хочу, чтобы ты вспомнил. «Слышишь? Я хочу, чтобы ты вспомнил». И так же, как это было и раньше, в ту секунду, когда на его мониторе побежали строки слов, написанных мной, у меня было такое ощущение, как если бы я зашла в жарко натопленную избу прямо с мороза. Там, где в тот момент находилась я, был день. Там же, где он, была глубокая ночь. Его любимые глаза, так похожие на мои, жадно впивались в слова, написанные мною. И в этот миг я увидела очень странную вещь. Мне всегда говорили, что моя аура преимущественно насыщенного синего цвета. Его называют индиго. И в жизни моей я страстно люблю этот же цвет. И вот, в тот момент, как он начал читать мою книгу, я словно увидела, что в нем, в районе груди, там, где находится сердечная чакра, как будто засветился свет цвета индиго. То же самое было и у меня. Это было похоже на яркий голубой кристалл, который сверкал и искрился в груди. Но у меня он был намного ярче, а у него светился еле-еле. Однако с каждым прочитанным словом, с каждой прочитанной страницей, его кристалл светился все сильнее и сильнее. И вот между нами протянулась синяя светящаяся нить. Это было волшебно. Это было удивительно. И впервые за много лет я наконец смогла вдохнуть полной грудью. О, какое же это было наслаждение! Всю жизнь одним из моих самых страстных желаний было желание вдохнуть полной грудью. Но у меня это никогда не получалось. И вот, наконец, я смогла это сделать. В голове у меня начала звучать старая песенка из моей юности. Розовый снег, фиолетовый дождь, цвет индиго, раскрашена ночь. Я видела его так же, как если бы я находилась рядом с ним. Пока его глаза поглощали слова и строчки, написанные мной, он то улыбался, то хмурился, его глаза светились то радостью, то печалью. И это было неудивительно, ведь я открывала ему всю свою жизнь, ничего не скрывая. Пришлось рассказать и о своем детстве, и юности, и о своем первом браке. Я рассказала ему все, что теперь знаете и вы. И сделала я это лишь для того, чтобы он знал и понимал, чем были для меня его глаза, память о нем, чем была в моей жизни связь наших душ, наша вечная любовь. в моменты боли, страха и отчаяния это был мой маяк, моя полярная звезда. Это была надежда. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. «Надежда, мой компас земной», поется в прекрасной советской песне. «Мой компас, он мой компас, небесный и земной, моя любовь». Он все читал и читал, и не мог оторваться. Я увидела, как там, где находится он, начинало светать. Это был один из очень редких моментов в моей жизни, когда я почти не сомневалась. Прочтя всю книгу, он мне поверит. Поверит всей душой. Естественно, прочесть такой объем за одну ночь было невозможно. И мой прекрасный волшебник из-за меня в ту ночь глаз так и не сомкнул. Но, как ни странно, это никак на нем не отразилось. Наоборот, в нем словно открылся какой-то доселе неведомый источник энергии. За его окном, наконец, совсем расцвело. И я увидела, как мой король изменился. Из взрослого солидного мужчины он вдруг превратился в восторженного юношу. На его губах, ох уж эти губы, играла улыбка. В глазах не было и тени усталости. Он искрился, как шампанское в хрустальном бокале в отражении солнечных лучей. Ему как будто вернули душу, которую он где-то случайно потерял. Он выглядел так, словно его отбросило на десятки лет назад, и теперь впереди у него была целая жизнь, в которой ничего невозможного нет, да и быть попросту не может. Была в моей книге и огромная глава, посвященная его матери. Страх, что он мне не поверит, долго жил внутри моего сердца. Но он поверил. Поверил. Закончив очередную главу, он открыл мое фото и долго смотрел на мое лицо, внимательно всматривался в мои глаза. Потом улыбнулся и подумал со смесью восторга и понимания невероятности того, что с ним, а точнее с нами обоими, происходило. «Выходит, я знал тебя и раньше. Или я знал тебя всегда?» В тот же день я начала писать новую историю.